Вы слушаете спектакль «Сердца и шпаги» по роману Александра Дюма «Отца. Три мушкетера». Автор сценария Зоя Чернышова. Режиссер Владимир Шведов. В ролях Алла Балтер, Нина Дворжецкая, Янина Лисовская, Владимир Зельдин, Петр Щербаков, Аристарх Иванов, Эммануил Виторган. Часть вторая. Алмазы королевы. Да-да, вы правы, Рошфор. Тут что-то есть. Этот гасконец Д'Артаньян, стычка с вами в Менге, прием у Тарвиля, дуэль на стороне мушкетеров. И, наконец, оказалось, что он живет в доме торговца Бонасье, жена которого замешана в личных интригах королевы Франции и Бекингема. Рошфор, жену Бонасье устранить на время. Дом Бонасье взять под особое наблюдение. Слушаю, монсеньор. Все будет исполнено. Господин Д'Артаньян? Разрешите? О, господин Бонасье, любезный хозяин, прошу. Вы пришли, чтобы напомнить о плате за квартиру? Отнюдь нет, сударь, отнюдь. Совсем по другому делу. Я решил доверить вам тайну. Говорите, сударь, я слушаю. Жена моя служит костеляншей у королевы. Королева полностью доверяет ей, вплоть до своих отношений. Ну, вы понимаете, английский герцог Бекингем, ну, разумеется, вы слышали разговоры. Королева Франции безупречна, сударь. Да, да, разумеется, конечно. Но жена под большим секретом рассказала мне, что кардинал, который преследует королеву, вызвал герцога Бекингема из Англии ложным письмом, как бы от имени королевы, чтобы заманить его в ловушку, открыть все королю и погубить королеву. Ну а вчера похитили мою жену. Вашу жену? Зачем? Да чтобы убрать ее подальше от королевы, выведать тайны ее величества, сделать из нее шпионку, наконец. Сударь, вы благородный дворянин, вы дружите с королевскими мушкетерами. Встаньте на защиту моей жены и бедной королевы, сударь. Вы тронули меня, сударь. Сейчас ко мне должны прийти трое моих друзей, и мы подумаем, что можно сделать. Пустили, Рошфор, не уследить за какой-то женщиной. Когда она сбежала? Сегодня утром, монсеньор. Примерно час назад. А ее муж, этот, как его, Бонасье? Думаю, он ничего не знает. Правда, утром он почти час пробыл у своего жильца, этого Д'Артаньяна. А вскоре к гасконцу пришли его друзья. Знаете, знаменитые Атос, Портос, Арамис. О, Господи, что за имена? Какие-то названия гор и островов, а не имена. Все трое высокого происхождения, Рошфор. По разным причинам взяли себе псевдонимы. Настоящие их имена знают только де Тревиль, ну, и, разумеется, я. Но если эти головорезы ввяжутся в дело, Рошфор, немедленно арестуйте дурака Бонасье. Надо заставить его как следует разговориться. В доме оставьте засаду. Жена, конечно, прибежит домой. И пошлите для ареста отряд полиции побольше. Там эти четверо друзей, от них всего можно ждать. Вот вам вся история, друзья. Атос, что скажете? Странная история, Д'Артаньян. И я бы добавил, скверная. Похитили женщину, ей, конечно, угрожают. Кстати, а эта госпожа Бонасье, она хорошенькая? Понятия не имею, Арамис, я ее никогда не видел. Да и тревожусь я больше не о ней, а о королеве. Бекингем достоин любви. Красив, отважен, благороден. Бекингем? Только оружие кардинала против королевы.